13 января текущего года, по предварительным данным, в 22 часа 15 минут в поселке городского типа Забайкальск на улице Красноармейская около дома номер 83. Несовершеннолетний водитель, управляя транспортным средством марки Nissan Tiana, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору, а впоследствии и на препятствие в виде дерева. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажир. За нарушение правил дорожного движения Российской Федерации оба участника дорожно-транспортного происшествия были привлечены к административной ответственности, в том числе за непристегнутый ремень безопасности. Проверку по данному факту проводит отделение госавтоинспекции ОМВД России по Забайкальскому району. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что при установлении фактов управления автомобилями или мототранспортными средствами несовершеннолетним лицом к административной ответственности могут быть привлечены родители или законные представители несовершеннолетнего. По статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также по части 3 статьи 12.7 того же Кодекса за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 30 000 рублей.